Глава 50. Вера. На телефоне десяток пропущенных звонков от мамы и столько же от папы. Я не могу ответить на них, потому что душат слезы, лицо опухшее, и вообще я сама на себя не похожа. Но и отвечать уже нельзя, опасно. Еще одно промедление, и меня объявят в розыск по всем федеральным каналам. Поэтому умываюсь, делаю несколько глотков холодной воды и набираю маму. Включаю видеосвязь, это обязательно. Настраиваю изображение так, чтобы лицо оставалось в тени. Мама отвечает сразу же, как будто ждала моего звонка. Хотя почему как будто? Так и есть. Она встревоженная, с пронзительно оценивающим взглядом. «Вера, что случилось? Почему ты не отвечала на наши с отцом звонки? Мы ждали тебя на эти выходные, а теперь и не знаем, что думать». Как твоя сессия? Ты не сдала последний экзамен, поэтому не звонишь нам? Доча, нам все равно, какая у тебя оценка, ты же знаешь. Скажи уже что-нибудь. Почему ты молчишь? Мама эмоциональная. Засыпает вопросами, не давая вставить словечко. И когда, наконец, замолкает, чтобы услышать хоть один ответ на тысячу своих вопросов, я набираю полную грудь воздуха и... Вместо слов захлебываюсь слезами. «Вера! Верочка!» Пугается. «Отец! Да оставь ты в покое уже свои шурупы, тут у дочки беда». И вот, сквозь рыдание и пелену слез, я вижу на экране два родных, обеспокоенных лица. «Вера! А ну отставить Ниагарский водопад!» Гаркает папа. Слезы, услышав команду, мгновенно замерли. И только всхлипы не подчинились, продолжили разрезать тишину моей общежной комнатки. «Рассказывай! По какому случаю потоп?» От меня жених отказа ался, жалобно ною. Опять стало до безумия жалко себя, брошенную боссом, влюбленную в него дурочку. «Тю!» — мама с облегчением замахала руками. Нашла из-за кого реветь. «Да твой Слава мне никогда не нравился. Скользкий и неприятный тип. Не нужен нам такой жених. Ты себе еще лучше найдешь. Скажи, отец!» Мать верно говорит. «А если он тебя обидел, только скажи, я с ним по-мужски поговорю». Папа сжимает кулак, трясет им перед экраном. «А ведь мои родители Славу никогда вживую не видели. Потому что он со мной в черемушке не ездил и к себе их не приглашал. Я всегда находила сотни оправданий для Жукова, лишь бы мои не думали о нем плохо. А про Влада я им рассказать не успела. Я вообще в последние 3 месяца своей жизни родителей не посвящала, а там столько перемен. Хотела сделать сюрприз, приехав с женихом на выходные, но встречи не случилось. Это не Слава. Это Влад. Что еще за Влад? Кто такой? В голос. Мой жених. У нас свадьба должна была быть в августе, а он меня видеть не хочет. Я опять начинаю рыдать. По-детски громко и обиженно. «Жених? Свадьба в августе? Ты беременна, а он узнал и бросил тебя? Изменил?» «Нет, мама, я не беременна, а... к сожалению. И он мне не изменял». Проревевшись, мне все же приходится рассказать все. От момента, как меня выгнал Слава, до аварии. В перерывах я пью воду, чтобы смочить горло, мама капает корвалол. «Себе. Отцу. Опять себе». И потом Влад сказал, что больше не хочет меня видеть. Подытоживаю я свой слезливый рассказ. «Это он тебе лично сказал?» — рассвирепел папа. «Нет, это его мама передала. Такой же трус, как твой Жуков». «Жуков не мой. И Влад не трус, защищая любимого. Он просто... просто не хочет портить мне жизнь». «А ты, значит, хочешь, чтобы она была испорчена?» «Папа! Я люблю его!» — выкрикиваю. «Любишь, значит?» «Очень! Он самый лучший, самый красивый, самый-самый! Он меня спас!» — добавляю последний аргумент. Мама всхлипнула. Папа тяжело вздохнул. Брови его густые никак не хотят разъезжаться, морщины как будто стали глубже, а решимости — больше. «Иди собирайся!» — приказал он маме. «А ты не реви! Это уже мне. Мы выезжаем». «За зачем?» Я опешила. а пусть, глядя в мои глаза, скажет, что не хочет тебя видеть. Жених, мать его. Я ему быстро мозги вправлю. А я не знаю, где он, озвучиваю свою главную проблему. Его из больницы родители забрали, а куда его увезли, неизвестно. Может быть, к себе. Домой к Владу я ездила, его там нет. К ним, значит, поедем. Я адреса их не знаю. Умалчиваю, что последние дни, с раннего утра до позднего вечера, я катаюсь на такси по пригородным поселкам. По памяти ищу дом родителей Влада, но все безрезультатно, от волнения перед и после встречи с ними не запомнила я в тот раз дорогу. Как зовут их, хотя бы знаешь? Да. Яхонтовы Анна Ивановна и Сергей Михайлович. Уже что-то. Иди, марафет наводи. Через час подъедем. Папа отключается. Я сижу еще пару минут, ошеломленная решением отца. Неужели я скоро увижу Влада? Пусть что хочет говорит, пусть только попробует выгнать меня, пусть только скажет, что не любит. Даю ему еще один шанс реабилитироваться до экзекуции, набираю его номер. Не абонент. Со дня аварии. Сообщения, что я писала ему ранее, до сих пор не прочитаны. Владислав Сергеевич, прищурившись, смотрю на фотографию любимого. Ты упустил свой шанс. Далее, пеняй на себя. Мой папа за меня порвет. И не посмотрит, что ты не сможешь ему сдачи дать. Быстро принимаю душ, накладываю на опухшее от слез лицо успокаивающую маску. Выбираю, что надеть. Чтобы и бедной родственницей не выглядеть, но и женщина-вамп не мой вариант. Юбка миди с разрезом по бедру и короткий топ на бретельках – то, что надо. Косметики минимум, волосы распущены. Через час я выхожу из общежития и сажусь в машину к родителям. Мама впереди, рядом с отцом, а сзади я и… «Привет, малявка!» – усмехается мужчина. «Привет!» С удивлением таращусь на неожиданного для меня пассажира. Только по вот этому простому и смутно знакомому «малявка» узнаю в нем сына, давнего папиного друга. «Женя?» «Женя Стаханов». «Точно!» Улыбится он еще шире. «Женя старше меня года на 4. В детстве мы играли вместе, в школьные годы общались как приятели, а потом наши пути разошлись, я и забыла о его существовании. Но сейчас узнала. Он повзрослел, возмужал, стал накачанным красавчиком, глаз не отвести. А что ты тут делаешь?» В голове проносится сотня вариантов. Самый логичный. Жене надо было тоже в город, и мои родители любезно решили его подвести. «А Женя с нами», — разворачивается к нам мама. «В смысле?»